Покачав головой, отгоняя очередные ненужные мысли в сторону, изменил настройки на автоматическую подстройку. Наверняка кто-то просто тренировался после меня, вот и установили, а я уже строю теории заговора. Установив все так, как мне нужно, я подошел к костюмам, которые тут висели и, выбрав тот, что предназначался для людей, надел его и направился к арене. Разумеется, я не забыл о том, что было ранее, и настроил поле боя, а точнее арену так, чтоб она воспринимала мои конечности как часть меня. Стоило моей ноге коснуться специальной поверхности, как передо мной появился шестиугольник, на котором была показана цифра 1 и под ней надпись «Новичок». Мысленно представив оружие в виде своего верного меча, почувствовал какую-то нить, что было очень странно или невозможно. Я не стал ничего предпринимать и пытался понять, что происходит. Резкая вспышка боли заставила поток мысли прерваться и раскрыть глаза. Впереди меня стоял мой противник в виде голограммы из небольших желтых кубиков, а рука ощутила такую знакомую тяжесть. Опустил глаза и увидел почти точную копию верного. Ухмыльнувшись, с легкостью ушел в сторону от второго удара, и буквально поднырнув под противника, сделал ему укол в живот. Голограмма исчезла, но только я успел подняться, как появились новые, и они были вооружены винтовками. «Вот черт!» – мысленно вскрикнул я, когда голограммы направили на меня свое оружие, и отпрыгнул в сторону. К счастью, арена создала укрытие сразу с этими противниками. Приземлившись, я перехватил меч двумя руками. Какого черта? Ведь они должны сражаться на мечах, а не использовать оружие дальнего боя. Но ничего, были мы в переделках и похуже. Выглянув из-за угла, краем глаза обнаружил, что до моих противников оставалось совсем немного, и те предприняли тактику обхода. Хорошо, что хоть гранаты арена им не создала. При самом лучшем варианте я сумею уничтожить одного и только, но... Я прислонил оружие к груди и с трудом сконцентрировался. В этот раз получилось куда сложнее. Вновь это знакомое чувство податливого пространства, словно воздух вокруг меня уплотняется и становится похожим на кисель. Раскрыв глаза, быстро выбрался из укрытия и с холодной расчетливостью бросился на своего врага, снося тому его голографическую голову. Я только и успел увидеть, как сгусток энергии собирается в оружие. Не дожидаясь момента, когда тот выстрелит, схватил двумя руками руку противника, в костюме это допускалось, и направил его в сторону второй голограммы, что казалось невероятно легко. Опять этот боевой азарт, как давно я его не ощущал в своей крови. Последний раз было до того, как нет, не будем об этом. Выстрел. Лезвие меча раздвоилось, открывая сложный механизм, спрятанный внутри, после чего лезвие соединилось воедино. Две голограммы исчезли, рассыпавшись на составляющие, и я решил прервать тренировку, а заодно проверить настройки арены, так как они явно сбились. Даже несмотря на автоматический режим подбора противника, я не убирал галочку с идентичного оружия, то есть у них должно было быть такое же оружие, как и у меня, но нет, у них были бластеры. Приняв решение, покинул арену, но это я так думал. Ударившись головой об щит, непроизвольно сделал шаг назад, а инстинкт самосохранения буквально заорал в голове, крича: «Беги!» Отпрыгнув в сторону, пропустил мимо себя сгусток энергии, который, угодив в щит, попросту исчез. Щит даже не колыхнулся. Скривившись, обернулся и увидел уже четырех противников. И все были вооружены лазерными винтовками «Взрыв-9». Вот только у меня был по-прежнему мой верный, однако не совсем настоящий меч. Такой же, как и мои противники. Всего лишь голограмма. Бах! Отпрыгнув в сторону от очередного залпа, спрятался за препятствием и, взяв свой меч наподобие ружья, хищно ухмыльнулся. «Ну уж нет, меня они в ловушку не поймают», мысленно произнес я, а после также мысленно отдал мечу команду. Режим 2. У меня была надежда, что эта голограмма меча будет действовать так же, как и оригинал. В этот момент меч изменится, как это было ранее, вот только и противники не стали ждать. По заданной программе и арены отдал приказ, и противники испытуемого двинулись вперед, и видел, что в данный момент противник находится в затруднительном положении, и максимальное число жертв с его стороны может составлять максимум 2 бойца. Но вновь в расчеты компьютера закралась ошибка. Испытуемый резко вскочил и произвел несколько выстрелов из меча, и быстро просканировал данное оружие и по заданной программе ввел повреждения своих бойцов в систему, посчитав их более недееспособными, разрушив остатки. В арене присутствовало два Искина. Один отвечал за оружие, второй за количество противников. Насколько проанализировал ситуацию второй Искин, меч попросту разделился в области дула и острия, ровно посередине до рукояти, как какой-нибудь механизм, с небольшим дулом в центре, которое шло от рукояти и заканчивалось практически на острие, не доходя до конца примерно на 3 сантиметра. На горде появилась спусковая кнопка, на которую испытуемый нажал 4 раза. Бах, бах, бах, бах. Это оказалось совмещенным оружием, как холодного, так и бластерного типа. И попросту не мог понять, как такое может быть. В его базе данных не было ничего подобного, и выдать такое оружие он просто не мог. Ровно так же, как и просчитать его мощность и дальность поражения. Глядя на то, как противники распадаются, я был в некотором ступоре, но находился в нем буквально секунду, затем, воткнув меч в пол арены, начал быстро стягивать с себя костюм, но не тут-то было. Молния не двигалась с места, и арены попросту заблокировал эту возможность, так как правила запрещали. Но мне плевать на правила, всегда плевать. Инстинкт самосохранения взвыл в очередной раз, и я вновь отпрыгнул в сторону, вот только в этот раз вместо, где я был, воткнулись стрелы. Нервно сглотнул и, выглянув, посмотрел на верный, который так и находился воткнутым в арену. Через секунду мимо моего лица просвистела стрела. Вжух. Стрела воткнулась в пол арены, погрузившись примерно на пару сантиметров. Голограмма, что сказать? Да что там происходит в электронных мозгах этого и... Так, ладно, не о том думаю. Если тут есть верный, быть может и другие мои способности будут работать. Не закрывая глаз, я мысленно потянулся к своему мечу, и тот ответил на зов. Что было очень странно, я действительно это ощутил. Вновь инстинкт самосохранения взвыл, и я неосознанно провалился в некое подобие киселя из плотного воздуха. В это самое время в руку влетел меч. Резко вскочив, обнаружил своего противника в метре от себя любимого. Взмах и рука противника, держащая стрелу, попросту исчезла. Замахнувшись, одним ударом снес голову лучника, и фигура попросту, как и предыдущие, распалась на составляющие. Взбешенный инстинкт самосохранения вновь взвыл, предупреждая об опасности, и я заметил первопричину. Вот только цель стояла очень далеко, а полет стрелы было уже не остановить. В этот момент сработала мышечная память. Словно в киселе медленно поднял пустую левую ладонь и, выставив ее вперед, сконцентрировался на стреле. Я не знал, на что рассчитывал и что может случиться, если такое вот оружие возьмет и попадет в меня. Однако тут явно что-то случилось, но в этот раз уже тело действовало быстрее мозга. Стрела от воздействия на нее непонятной силы, которая не была предусмотрена системой арены, дернулась и через мгновение зависла. В то же время я ощутил дикую слабость и почувствовал, как по подбородку побежало что-то теплое. Опять, уже догадывался, что это. Сохраняя последние остатки силы и воли, мысленно развернул стрелу и также мысленно запустил ее в голограмму. Та так и стояла с натянутым луком, уже приготовившись выпустить вторую стрелу, но мое попадание изменило ее планы и сбило траекторию полета. Стрела, выпущенная из лука, угодила в щит, окружавший арену, и попросту распалась, ровно так же, как и тот, кто ее выпустил. Упав на колени, я схватился за голову. Боль была жуткой, резкой, о пощаде молила каждая клетка мозга. Я вспомнил, как это было в первый раз, когда использовал нечто подобное и уже примерно знал, что будет дальше, но я ошибся. Было в разы хуже, и арены попросту закипели. Не знаю, как по-другому можно объяснить дальнейшие действия. Толпа вооруженных мечами голограмм, состоящая не меньше чем из 50 противников, бросилась на меня в открытую. Я гневно посмотрел на них, все еще сжимая голову руками. Секунда, и все, как один, отлетели назад, ударившись об стену арены и исчезая за ее пределами. Над головой раздался какой-то красный световой, а потом звуковой сигнал, поток крови из носа усилился, скапливаясь на подбородке и капая на арену. Не понимаю, так не должно быть, этого не должно быть, но тем временем это происходит, он явно ошибся. Сплюнув комок красной жидкости на арену, вновь уставился на противников. В этот раз он был всего один, человек в темной мантии с капюшоном. Руки его были мертво-синего цвета, а сам человек, будто не дышал, смотря на меня своими кристальными глазами. И это не форма выражения, в глазницах его вместо глаз были синие кристаллы, что смотрелось довольно жутко. Но, похоже, незнакомца это не сильно беспокоило. Лицо ненормально вытянутое, Из него росли хорошо знакомые костяные шипы в хаотичном порядке. Вот только этого персонажа я видел впервые, а это значит, что арена не могла взять и каким-то образом достать этот образ из моей памяти. Или могла, я стоял и не предпринимал никаких действий. Ровно так же, как и незнакомец, и только еле капавшая на сенсор арены кровь, прерывала гнетущую тишину. А это еще кто такой? Он явно не создание арены. Надеюсь, это не тот, о ком я думаю. Хотя вряд ли. Незнакомец немного склонил голову на бок, с каким-то интересом рассматривая меня, как какую-нибудь вещь в магазине, и довольно решительно сделал первый шаг вперед. Я тут же сделал шаг назад, выставив верный, точнее его копию, перед собой, острием указывая на противника, в любой момент готовый отразить удар, каким бы тот ни был. Незнакомец на это лишь ухмыльнулся. Интересный экземпляр, но ты пока очень слаб для моей коллекции. Посмотрим, как ты проявишь себя в будущих событиях. Можешь считать то, что сейчас произошло, испытанием. Но быть может, я найду кого-нибудь другого. Не прощаюсь с тобой, Кузнецов. Или мне лучше называть тебя по-другому, более близкому тебе. Например, странник, жаль, что долго ты не проживешь, но посмотрим, насколько это будет долго. И это не угроза, лишь факт. Незнакомец улыбнулся своими высохшими губами, да так, что мне показалось, что мертвенно-синие губы треснули. В следующую секунду он исчез в облаке тьмы. Я стоял, пристально смотря в ту точку, в которой исчез незнакомец. Подсознательно ожидал какой-нибудь подлянки, но ни страха, ни гнева, ни удивления, ни даже легкого раздражения я не испытывал. Прежний я мог этому удивиться и начать паниковать, но не нынешний я, успевший насмотреться на многое дерьмо в том мире. Но это уже совсем другая история. Еще раз взглянув на меч, копию верного, откинул его за пределы арены, и тот попросту исчез. Медленно повернувшись, направился в сторону лифта. Раз меч исчез, значит и сдерживающего поля больше не осталось. Лишь напоследок оглянулся и печальным взглядом окинул арену. Поднял глаза и посмотрел на табло. Вот только оно не работало. Однако слова незнакомца заставили меня задуматься. Предупредил, возможно, но его появление не предвещает ничего хорошего. Ведь в моем мире магии нет, а он использовал именно магию для того, чтобы исчезнуть, и я сомневаюсь, что кто-либо из моей реальности знает мое другое имя, а значит нужно, как минимум, задуматься. Но сначала, свернув с дорожки, которая вела к лифту, направился к двери, которая находилась неподалеку. Предназначение у этого помещения могло быть только одно – душ для тех, кто закончил тренировку. Зайдя в помещение, включил свет и посмотрел на себя в зеркало. Да, большая часть лица оказалась в крови. Хорошо хоть красного цвета, а не как в прошлый раз. Так, вновь не о том думаю. Открыв кран, умылся и вновь посмотрел в зеркало. Нормальный парень с небольшим животом, 22 лет от роду. Такой, каким я себя помню, вот только умом я уже намного старше этих 22 лет, да и живота в том мире у меня не было. ХММ, надо будет заняться спортом на досуге. А вот глаза. Радужка глаз была не то золотого, не то какого-то светло-черного цвета. Какого? Выругался я в первый раз с того момента, как вернулся. И было отчего. Ведь мои глаза были до взрыва не золотого или светло-черного, а карего цвета. Золотыми они у меня стали после тех линз. Немного начав паниковать, вновь попытался мысленно вызвать интерфейс или статус собственного персонажа, и ничего не вышло. Но откуда тогда у меня такие глаза? Так, спокойно, Илья, спокойно. Это сейчас можно легко исправить. А то, что я творил на арене, всего лишь иллюзия, которую создал из кинарены. Ведь там должен быть он. Вот он и считал мои мысли, а затем перевел их на арену, как было с моим мечом верным. Наверняка этого персонажа я все же где-то встречал. К тому же из кинарены явно получил какие-то повреждения, вот и заглючил. Посмотрев на свои руки и на мирно бегущую воду из-под крана, решил доказать свою теорию на практике. Закрыв глаза, я начал воздействовать на воду, представляя, как она не касается моих рук и начинает попросту обвивать их, как какая-нибудь хищная змея. Ранее мне удавалось сделать это достаточно легко, но тот мир был пропитан магией и нанитами, и они стали частью меня, очень сильно помогая мне выживать в той реальности. Но сейчас их никак не может во мне быть, как и маги. Долин помог своему пациенту без каких-либо проблем добраться до своей палаты. Явно это последствия эксперимента над его телом. Он и не должен был прийти в себя, но пусть поспит немного. Уложив своего пациента, Доктор вколол ему в плечо довольно сильное снотворное. Оно должно выключить все тело испытуемого, включая сознание, и это подействовало. После того, как Долин вытащил шприц, глаза пациента закатились и дыхание выровнялось. «Хорошо, сегодня отдохни, а завтра, если ты придешь в себя, мы поговорим о случившемся, и кое о чем еще». Выйдя из палаты, доктор посмотрел на свои руки. Между костяных пластин остались небольшие капли крови, которые не причиняли тому никакого дискомфорта, но наличие таковых, нужно смыть ее. Зайдя в кабинет и закрыв дверь, Долин первым делом включил голопроектор, и на стене появилось изображение его пациента, а также напрямую передавались результаты приборов, которые постоянно его сканировали. Вымыв руки, доктор уселся в мягкое кресло с вибромассажем и принялся повторно изучать данные такого необычного пациента или эксперимента, попутно поглядывая на экран. «Доктор Долин», дверь отошла в сторону и скрылась в стене. В проеме появилась женская фигура на тикионке. Она выглядела как обычный человек, за исключением того, что в ее глазах можно было увидеть, как любят говорить многие земляне, самое настоящее ночное небо. Так как глаза были полностью черные, в этой черноте можно было увидеть блики ламп, похожие на звезды. «Да-да, вы что-то хотели?» Долин нехотя закрыл папку, так как такие данные нельзя было хранить в электронном виде. «Да, хотела. У меня проблемы с одним пациентом орионской расы. У него на коже начало высыпать странная красноватая сыпь. Мера. В данный момент я присматриваю за другим пациентом. Ладно, пойдем, посмотрим, что с твоим пациентом», — сказал Долин, вставая со своего ну уж очень удобного кресла. «Наверное, самая обыкновенная аллергия и ничего более». Покинув кабинет, Долин направился за своей работницей, попутно осматривая все палаты, чтобы его более не беспокоили по пустякам. Мера зашла в кабинет, и Долин вошел следом. Кровать была аккуратно задвинута шторкой. Долин подошел, отодвинул штору, но пациента на ней не оказалось. Вместо пациента там была пациентка, если можно так назвать ту самую медсестру Меру, которая, закинув одну ножку на другую и игриво улыбаясь, смотрела на него. Доктор заметил, что верхняя пуговичка была предварительно расстегнута, а в глазах медсестры сверкали игривые искорки. Долин лишь недовольно скривился. Служебные романы он не одобрял, тем более в больнице. Доктор раскрыл, было, рот, дабы отчитать медсестру и высказать ей все, что об этом думает, как в этот самый момент ему в шею воткнулась игла, пройдя между костяных пластин. Долин поднял непонимающий взгляд на ту, чьих рук это было дело, на что та лишь довольно хмыкнула и, застегнув пуговичку, обратилась к своему, теперь уже бывшему, начальнику. «Зря вы так обращались со мной, Долин, а теперь поспите». Вечным сном, сказав последние слова, Мера кровожадно улыбнулась и вытащила иглу. Долин схватился за штору, заваливаясь на больничную койку, на которой недавно сидела Мера. «Зачем?» — едва слышно протянул Долин, теряя силы, но не отрывая взгляда от своей убийцы. «Я уже сказала зачем», — Мера обошла доктора и села на край кровати. «И, конечно, еще по одной причине. Мои друзья, скажем так, заинтересованы вашим пациентом. Увы, небольшой образец был утерян, и теперь им нужен тот самый донор. Скажите, чтоб я не искала в ваших записях, кто он. Так вы сэкономите мое и свое время». «Я, не, понимаю, о чем ты». Долин чувствовал, что последние силы уже покидают его, но, падая, он успел незаметно для этой дуры активировать передатчик, и охрана уже в пути. «Должна быть в пути. Как же, тот выживший. Тут такая суматоха стояла, когда его и нескольких других привезли сюда 10 дней назад. К большому сожалению, мои друзья не в курсе про тех двух, но мы узнали про этого. Однако мы узнали только то, что он здесь, и на этом все. Так скажите, где он? Зачем? Он вам? Ну уж нет, тут я задаю вопросы. Ответь на них и умрешь спокойно. Не хочу прибегать к одному уж очень дурному вирусу». Мера улыбнулась и достала шприц с красным содержимым. Долин нервно сглотнул. «Ты не посмеешь. От этого вируса умерли миллиарды представителей моей расы. Еще как посмею. Если не скажешь, твоя смерть будет очень мучительной. Жаль только, что вирус не выживает в открытой среде и погибнет через несколько секунд, но ты этого уже не увидишь». В этот самый момент в палату ворвались охранники, но перед этим Мера успела вколоть вирус в Долина и отскочить в сторону, спрятавшись за небольшой шторкой. Долин заорал не своим голосом, ерзая по койке, ломая и выворачивая собственные кости, сдирая собственную кожу и заливая все помещение своей алой кровью. Охрана была ошеломлена произошедшим и не заметила, как в проход за ними прошмыгнула хрупкая и безобидная на вид девушка 20-25 лет, спрятав улику преступления в правый карман медицинского халата. Текущий процент изменения и заражения – 11612824. Глава 3. Мера. Спрятавшись за угол и убедившись, что пока попала в слепую зону камер, а вокруг никого нет, Мера быстро достала коммуникатор, чем-то похожий на обычную шестиугольную прозрачную стекляшку. Еще раз осмотревшись и убедившись, что на какое-то время она в безопасности, Мера открыла журнал вызовов и позвонила по одному защищенному каналу связи. Раздались короткие гудки, затем треск, означающий, что на другом конце ответили. Однако Мера молчала, как молчали и на противоположном конце провода. Тишина длилась 10 секунд. За это время девушка успела дойти до своего кабинета, где точно не было прослушки, после чего хрупкая на вид девушка произнесла довольно решительным женским голосом: «Неудача, нам помешали. Объект неизвестен, предлагаю задействовать протокол 34 и скопировать данные». «Одобрено», раздалось на другом конце коммуникатора. «Но помните, эвакуации не будет, вы сами по себе». «Есть». Коротко, по-военному ответила Мера. Отключив коммуникатор, она спрятала его в карман. Подойдя к зеркалу, которое висело на прежнем месте рядом с дверью, девушка внимательно осмотрела свое лицо и глаза. Прищурилась, внимательно рассматривая идеально гладкое лицо с небольшим носиком и тоненькими губками. На вид самая обычная 22-летняя медсестра. Ничего выделяющегося, да и формы тела тоже не особо выдающиеся. Грудь скромного второго размера, такой же небольшой зад, да и сама Мера большой популярностью у парней не пользуется, некогда ей личной жизнью заниматься. Дотронувшись до нижнего века правого глаза, оттянула его, указательным пальцем левой руки дотронулась до своего глаза и сняла линзу, скрывающую истинный цвет глаз, фиолетовый. Точно так же поступив со вторым, Мера проморгалась, давая глазам немного отдохнуть от линз, но нужно работать. Неудивительно, что еще не подняли тревогу. Видимо, не хотят афишировать, что один из врачей был убит, но нужно быть настороже. Надев линзы обратно, Мера глубоко вдохнула и покинула свой кабинет. Как ни в чем не бывало, она направилась в рабочий кабинет своего бывшего босса. Если и есть записи об объекте или доноре, они точно будут там. Стоило Мере подойти к своей цели, как она замерла, увидев охранников возле кабинета, но вспомнив, чему ее учили, а также то, что она, якобы, еще не в курсе о случившемся с Даленом, медсестра уверенно пошла вперед. «Стой!» Охранник вытянул руку, останавливая девушку. «Куда собираешься?» «Кабинет закрыт». «Простите», неуверенно и слегка наигранно начала Мера, невинно хлопая своими глазками, как умеют только представительницы женского пола. «Мне нужно забрать кое-какие записи. Я их забыла, когда консультировалась с доктором Даленом по поводу одного пациента». «ХМ, объект?» неожиданно спросил тот самый охранник. Мера хотела было открыть рот, но осеклась. Эти охранники не такие и тупые, как кажутся, поэтому нужно действовать осторожнее. Или все же тупые? Нет специальных костюмов, один ее так и раздевает взглядом, явно представляя в своем воображении некие эротические фантазии. Второй же постоянно покачивается и чуть ли не постоянно чешет нос. Аллергия? Скорее всего, они только совсем недавно поступили на службу, а это значит, что можно воспользоваться данной ситуацией, тем более что камеры в данный момент перезагружаются. Я не знаю, о каком объекте идет речь, но мне необходимо забрать свои документы с его рабочего места. Ну пожалуйста, мне не нужно много времени, девушка состроила мордочку просящего котенка, а в ее глазах отражались если не звезды, то хотя бы яркий свет ламп. 762-й, да пропусти ты девушку, сам же знаешь, такая не отстанет, ухмыльнувшись, ответил второй громила, который мысленно раздевал Меру. Скорее всего, уже представляет, насколько может быть благодарна данная медсестра. А мы пойдем, выпьем по кружечке кофе. Мы ведь довольно долго не спим, и перерыв на кофе просто необходим. Хорошо, печально выдохнув, ответил другой. У тебя пара минут и не секунды более. Хорошо, спаси ибочки, но разрешите спросить, вновь не очень уверенно начала Мера, играя роль полной дурочки. Зачем вы здесь? Тут раньше охранников не было и где доктор Долин? Я его нигде не могу найти, а мне нужна очередная консультация. «Слушай, на эти вопросы мы не можем ответить. Мы уже нарушаем приказ, пуская тебя внутрь. Так что давай-ка быстро, чтоб туда и обратно». Время пошло. С этими словами 762-й, судя по всему, нажал на кнопку, и дверь отъехала в сторону, скрывшись в стене. Мера тут же захлопнула свой милый ротик и скрылась за дверью, но была настороже на тот случай, если это все же ловушка. Но нет, никто не ломится и не пытается ее схватить. Увидев рабочее место своего бывшего босса, Мера быстро уселась за его рабочий стол и, достав взломщик, вставила его в USB-порт стола, после чего начался процесс взлома. Защита была что надо, но довольно устаревшая. А вот программа была написана одним из лучших хакеров, которого могли нанять противники Содружества, и стоила немало битов местной валюты. Прошла минута тяжкого ожидания. Мера каждые пару секунд кидала нервный взгляд на дверь. Если только они узнают или каким-то образом засекут ее деятельность, ей не жить. Девушка прекрасно знала, что в кабинете могли быть камеры скрытого наблюдения. Хоть начальство этого и не любило, Мера не знала, есть они тут или нет, но в любом случае, девушка делала вид, что ищет свои документы. На столе лежала папка документов, на которую она сперва не обратила никакого внимания. Ну не стали бы такие важные сведения держать вот так, на виду у всех. Они наверняка должны быть в каком-то из засекреченных файлов рабочего стола. В какой-то момент дверь резко открылась и Мера, вскочив с места, схватила ту самую папку и прикрыла флешку с программой взлома. «Мера, что вы тут делаете?» «Доктор Рик, я тут оставила кое-какие данные по пациенту, с которым мне должен был помочь доктор Долин, но, к сожалению, я не могу его найти». «Какого пациента?» «Нет», слегка нервничая, продолжила Мера. «Доктора Долина, он должен мне был помочь, я слышал». «Послушайте, с доктором Долином произошел несчастный случай, подробнее рассказать не могу. Пожалуйста, покиньте кабинет». Мера немного приоткрыла рот, якобы была сильно удивлена произошедшим и, схватив папку, незаметно извлекла флешку. «Но, что случилось? Я не могу с вами этого обсуждать и просить второй раз не стану». Мера, икнув в наигранном испуге, быстро покинула кабинет. После того, как девушка скрылась за дверью, Арик облегченно выдохнул и, пройдя за стол, сел в кресло. Положив ладонь на стол, устройство сразу же считало данные и подтвердило доступ, сняв ту самую ненавистную Мере блокировку. Потеря Долена – это настоящая трагедия, которая подкосила Арига. Не потому что он с ним был хорошо знаком, а потому что это случилось в его больнице. Еще и этот вирус. Но в данный момент больница перекрыта, и сюда никто не сможет ни войти, ни выйти. Хоть вирус и самоуничтожился, но тот, кто его применил, остается в этом здании, или же это все-таки был несчастный случай. Наконец, компьютер подтвердил доступ, и экран, который был встроен внутрь, начал выдавать всю нужную информацию и даже вывел изображение палаты объекта. Бросив быстрый взгляд на стену, выключил изображение и стал искать записи, а заодно и ту папку, которую погибший оставил где-то на этом кабинете. Рядом стоял старенький шкаф, в котором Долин и хранил большую часть бумажных документов. Не любил он все эти новомодные штучки, тем более что данные можно украсть отдаленно, поэтому бывший врач предпочитал хранить все в бумажном виде. Именно поэтому доктор Рик сделал бумажную копию для своего коллеги, не только в целях безопасности, но на то, чтобы обыскать весь кабинет, потребуется время, очень много времени. Мера быстро прошмыгнула в дверной проем и, не обращая внимания на солдат, которые состроили недовольные гримасы и уже получили из-за нее от своего начальства, начала удаляться, крепко сжимая флешку, а заодно и папку с данными. Хоть там и не все, но хоть какие-нибудь данные для организации будут полезны, да и информация об объекте должна быть. Буквально вбежав в свой кабинет, не глядя на папку, легким движением отправила ее в урну за ненадобностью. Подойдя к своему столу, Мера села и, глубоко вздохнув полной грудью, постаралась успокоиться и унять дрожь в руках. У нее это вышло с трудом, но все-таки вышло. «Так, Мера, успокойся, тебя не поймали, но впредь нужно быть настороже». Внимательно осмотрев кабинет, Мера вставила флешку в USB-порт своего небольшого рабочего стола со встроенным экраном. Что там было? Особо ничего важного. Все по работе и только, например, список пациентов, которые за ней числились. Прищурившись, девушка подтвердила запрос и начала скачивать во встроенный компьютер все данные, которые были в кабинете Долина. Это заняло довольно много времени, но все же было сделано, А теперь настало самое интересное – изучение всей полученной информации. Мера поморщилась, представляя, какой объем работы ей предстоит, но отступать нельзя. Еще раз глубоко вздохнув, Мера открыла первый файл и приступила к изучению пациента 43682. Глубокой ночью, когда луна осветила ночной высокотехнологичный город и гражданские аэромобили уже исчезли, из окна можно было увидеть только военную технику и то редкую. Во вторжение в сердце Содружества никому не верилось, но военные в экзоскелетах уже несколько дней, как патрулируют город. Правда, это так, для галочки. Девушка медленно потерла уставшие глаза, решила сделать короткий перерыв, подошла к окну, любуясь на ночной город, захваченный пришельцами. «Однажды вы за все заплатите. Мы наберем силу и выкурим вас с нашей планеты, твари!» Ход мыслей прервал медленный стук в дверь. Тук-тук, звук металла разлетелся по кабинету, и Мере это не понравилось. Все сотрудники должны были уйти, а все дела предоставить автоматике, но кто-то в данный момент стучится. Вернувшись на свое место, Мера раскрыла сумку и положила ладонь на рукоять миниатюрного бластера. Заряда хватит всего на 3 выстрела, но их должно хватить. «Войдите», — не совсем уверенно сказала Мера, свернув при этом все открытые вкладки рабочего стола, одновременно с этим нажимая кнопку, которая отвечала за открытие двери. Дверь отошла в сторону, и в помещение вошел тяжело бронированный военный, в полном тяжелом экзокостюме. Повернув голову, на которой был шлем, он уставился на Меру. Девушка нервно сглотнула. Ее поймали. Ее обнаружили. Вмешательство в работу из кинобезопасности и подделку документов заметили. Остался только один путь. Солдат, заметив волнение девушки, выпрямил руки в примирительном жесте перед собой и снял шлем, хитро ухмыляясь при этом. «Признайся, ты чуть в свои штаны не наделала». Солдат не выдержал и расхохотался, глядя на свою знакомую. «Ты, да я тебя сейчас». Возмущению Меры не было предела. Девушка вскочила, на эмоциях выхватила бластер и направила своему знакомому точно в его тупую башку, при этом нервно рыча и тяжело дыша. От всего пережитого ее руки начали дрожать, а на лбу выступили холодные капли пота. «Тише ты, сестренка, успокойся», — солдат, дав мысленную команду костюму, разомкнул броню в области рук, груди и ног, сделал шаг навстречу, покидая бронник. Подойдя к перепуганной девушке, со злобной гримасой на лице обнял ее. Какого? Возмущению девушки по-прежнему не было предела, и она была готова прямо сейчас снести голову своему тупому братцу за такие вот шуточки с его стороны, однако то, что он сделал следующим жестом, ее немало удивило. Он ее обнял, однако тут же сделал шаг назад, возвращая личное пространство своей сестре. Мера начала хлопать глазами, но бластер опустила и вопросительно уставилась на своего брата. «Сейфор, ты что тут делаешь?» — немного ошарашенно проговорила Мера, пребывая все еще в шокированном состоянии. «Меня послали тебе на подмогу», — не стал скрывать очевидный факт Сейфор. «И сразу скажу, что в данный момент нас тут только двое, Долин мертв и сейчас больница на карантине. Неужели не было другого выбора?» В голосе Сейфора слышались нотки упрека за содеянное. «Нет, и не смей меня в этом упрекать. Я сделала все, что можно, но нам помешали. Как давно ты здесь? Ведь мне сказали, что я тут одна. Пару часов. Меня прислали под прикрытием с новой сменой. Вот решил немного разыграть свою сестру, а она мне угрожает маломощным бластером, который толком и броню не повредит. Им разве что хорошо только себе голову снести. Ха-ха-ха. Очень смешно. Но чтоб больше таких вот шуток с твоей стороны я не видела». И тут Меру осенило. «Тебе известен объект?» «Нет», — отрезал Сейфор. «Это была твоя задача. Моя задача как раз заключается в том, чтоб помочь тебе выбраться из этого места и еще кое-что. Но это секретно. Мое устранение», — опустив голову, сделала вывод Мера помрачневшим голосом. «Нет, там другое, но прости, рассказать не могу. Приказ, нам и видеться-то было запрещено». «Хорошо», — нехотя согласилась Мера, но все еще нервничала из-за того, что, похоже, ей не до конца доверяют. Хотя вроде ничего сложного в этом нет. Дали данные, что в этой больнице находится человек и что необходимо взять у него образец ДНК. Хоть ей это и не очень нравилось, так как объект или цель была человеком. Был бы это пришелец, она не раздумывая всадила бы ему иглу в глаз, но человек — убивать или причинять вред себе подобному. «Мне пора, мое отсутствие скоро заметит», — ход ее мыслей прервал Сейфор, уже покидая кабинет Меры, когда уже успел одеться в броню-то. После того, как Сейфор покинул кабинет, Мера еще какое-то время стояла и смотрела на закрытую дверь, думая об организации. Ведь она никогда не давала повода, чтоб ей не доверяли. Она всегда выполняла приказы, и то, что она была тайным агентом в этой больнице, ничего не отменяет. Ей давали задания, и она их всегда выполняла. Вернувшись с тяжелыми мыслями за стол, Мера продолжила осмотр всех записей. Отдельно хочется отметить флешку с программой. Ее прислали буквально за 2 дня до получения задания, как и письмо с подробной инструкцией и авансом в конце, отчего в тот момент у Меры выступил пот. Аванс внушал. «Ничего», — усталым голосом заключила Мера, сидя в кресле и смотря в потолок. «Неужели в этих 2% были те самые недостающие данные?» «Нет, такого просто не может быть», — печально выдохнув и опустив голову, девушка бросила взгляд на мусорное ведро. «Ну, не е-е-ед. Долин попросту не стал бы держать такие секретные данные в печатном виде». Отмахнувшись от мысли, Мера вновь начала искать нужный файл, попутно бросая взгляд на урну, что ее довольно сильно отвлекало. Наконец, не выдержав, девушка встала, решительно подошла к урне, нагнулась, выставляя свою попку на показ, и взяла ту самую папку. Разогнувшись и не сходя с места, она открыла ее и приступила к чтению. Совершенно секретно. Илья Кузнецов. Возраст. 22 года. Рост. Нет, это все не то. Мера быстро начала переворачивать страницы, ища последние записи. То, как зовут очередного пациента, ей не очень было интересно, однако это был человек, а значит, она обязана просмотреть эту папку. Хоть и привыкла к электронным данным, девушка быстро пробегала глазами по тексту, пока ее взгляд не зацепился за нужные слова. Извлечение небольшого кусочка ДНК запустило неконтролируемое разрушение, которое удалось замедлить новым препаратом, но разрушение уже не остановить. Неизвестные наниты ранее заменяли или уже были встроены в ДНК объекта, мы их изъяли и отправили на изучение. Небольшое количество этих нанитов осталось в организме пациента, и они вроде как начали воспроизводиться, но их слишком мало, а повреждения организма слишком большие. Они заменили наиболее поврежденные части, но только замедлили процесс разрушения вместе с лекарствами. У пациента осталось несколько дней до полного разрушения ДНК. Мера читала и не верила своим глазам. Не в то, что нашла нужный документ, а в то, что так могли поступить люди. По сути, они его буквально выпотрошили. Еще немного почитав, ей захотелось попросту убить тех, кто сотворил такое. Тут описывался полный процесс ампутации правой руки по локоть и замена на новый протез из неизвестного материала, которому был дан порядковый номер 000423. Не выдержав, Мера захлопнула папку и, сев за стол, начала старательно искать кое-какие данные. «Да где же? Я ведь видела, что где-то. Вот нашла. Сопровождающий врач. Время встречи 9 утра. Палата 435. Спасибо, Долин, за точные данные. Надо же было оставить такой документ на рабочем месте». Стерев все полученные данные, Мера осмотрелась по сторонам и, спрятав флешку в небольшой тайник, достала коммуникатор и набрала номер. После положенных 10 секунд молчания девушка глубоко вздохнула. «Данные получены, но есть проблема, объект долго не выживет. 2 образца были отправлены из этого здания. Получение ДНК, аббревиатуру ДНК Мера выделила интонацией, явно намекая, что это далеко не так ограничено, есть возможность покинуть данное здание с объектом и извлечь уже в безопасной зоне. Пересылаю всю известную информацию о данном объекте». Закончив сообщение, Мера, ни секунды не поколебавшись, нажала кнопку «Отправить фотографии всех имеющихся данных и наблюдений за объектом». Настала пауза, и лишь нервное дыхание самой девушки прерывало, нарушало тишину. «Одобрено», — раздалось на другом конце с едва различимыми нотками довольного мужского голоса. «Выведите объекты и извлеките оставшиеся наниты из его организма. Устройство для извлечения вам передадут после подтверждения в безопасной зоне». Связь оборвалась, и Мера облегченно выдохнула. Ею довольны, а большего ей и не нужно. Теперь осталось проникнуть в кабинет доктора Арига, но с этим проблем возникнуть не должно. Вновь достав коммуникатор, девушка написала всего одно СМС. «Жду на 3 этаже, нужно прикрытие». Через 10 минут Мера была уже на месте и совершенно одна в пустом коридоре, как вдруг в противоположном конце показалась фигура военного в защитном костюме. Мера не дрогнула, когда эта самая фигура подошла к ней вплотную и даже нацелилась ей в лицо плазменным ружьем. «Кто такая? Назови себя. Это запретная зона». Мера даже глазом не моргнула, лишь злобно смотря в защитные линзы военного костюма. «Я же тебе сказала, заканчивай шутить, сейчас не самое подходящее время». Ружье тут же скрылось за спиной военного, а в следующую секунду послышались два щелчка. Первый щелчок означал, что оружие закреплено, а второй, что шлем можно снять. Очень удобная функция, когда не нужно снимать весь костюм. «Ну-ну, даже бровью не повела», — начал говорить Сейфор, снимая шлем. «Откуда узнала, что это я?» «Да на тебе написано «Противник Содружества» прямо на лбу», — злобно ответила Мера, при этом сжав свои зубы от злости. Она терпеть не могла шуточки своего братца, но понимала, что это просто-напросто защитная реакция. Потеря родных далась ему нелегко. «Ладно», — тут же посерьезнел Сейфор, от насмешливого-то на не осталось и следа. «Почему нарушила режим молчания?» «Нужна твоя помощь», — вкратце Мера пояснила все, что требовалось от ее шутливого брата. Как его еще не раскрыли, она попросту не понимала. «Ну и пусть, главное, чтоб не раскрыли». «Понятно, если что я предупрежу, у тебя будет не больше 10 минут, камеры на большее время отключать нельзя», — заметит. «Я включу повтор». Сейфор рассказал как можно подробнее обо всем, что может пригодиться, и Мера лишь кивнула. Уже через 5 минут они стояли возле кабинета Ригаи, используя универсальный ключ. Мера проскользнула внутрь. Камеры были поставлены на повтор, и она не боялась быть замеченной, тем более ее брат стоит на страже. Однако это ее не сильно успокаивало. Забравшись в компьютер и взломав пароль при помощи той же флешки, Мера вставила свой пропуск и добавила себе новые полномочия. Не слишком много, так как такие манипуляции могут заметить, но такие, чтоб можно было покинуть это здание без проблем, а также изменила суть пропускного режима с Долена на себя. Это было вполне возможно, сделать с компьютера главного врача этого здания, да и проще, чем с терминала безопасности. Управившись со всеми делами за 5 минут, Мера покинула кабинет и, кивнув брату, направилась в свою комнату в жилом секторе соседнего здания. Эти два здания, больница и соседние, были соединены небольшим коридором, по которому можно было легко и свободно перейти из одного здания в другое. Упав на мягкую кровать, Мера тут же погрузилась в сон со счастливой улыбкой на лице. То есть хотела это сделать, но ей помешали собственные мысли о том, что ей нужно будет буквально убить себе подобного. Однако она старалась об этом не думать, как и о том, что было на той флешке, которая была прикреплена в конце документа. Вот только девушки уж очень любопытны, и Мера попросту не могла уснуть, не узнав все. Быстро встав буквально через пару минут, довольно решительно уселась за свой стол и, достав совершенно другую флешку, куда она скопировала все данные, вставила ее в свой ноут. Обернувшись и убедившись, что она по-прежнему одна, открыла ее, затем нужную папку под названием «Объект 02». В этой папке был только один видеофайл длительностью несколько десятков часов. Мера тут же открыла его и скривилась от увиденного. Через 30 минут быстрой перемотки видео закончилось, после чего она сразу же удалила все улики. Разумеется, копию этого видео она отправила вместе со всеми другими данными, но видео в попыхах удалить попросту не успела. И зря она это не сделала. Очень зря. Откинувшись на спинку стула, девушка закрыла глаза и постаралась забыть увиденное, но попросту не смогла этого сделать. Зрелище надолго, если не на всю жизнь, въелась, или можно сказать навеки выжгла в ее памяти все эти образы. Уж теперь-то ей точно не уснуть этой ночью. Текущий процент изменения и заражения. 23-105-601. Глава 4. Предупреждение старого знакомого. Я был удивлен, вернее, поражен, что мне удалось это пережить. Вода медленно, словно змея, начала обвивать мои ладони. И хоть для этого мне пришлось приложить очень большие усилия, так как телекинез в моем мире давался очень тяжело, но, какого черта он у меня вообще есть? Мысленно заорав, я потерял концентрацию, и вода тут же плюхнулась обратно в раковину. Глубоко вздохнув, я посмотрел на свою трясущуюся ладонь. Все бы ничего, но почему-то тряслась моя металлическая рука, что в принципе невозможно. Так, надо бы успокоиться. Да, для начала было бы неплохо прийти в себя. Усмехнувшись, я продолжил умываться. Из носа вновь начала капать кровь. Посмотрев в зеркало, я пытался найти те отличия, которые мог бы принести вместе с собой из другой реальности. Мысли опять перескочили на этого неизвестного мага. О чем он хотел меня предупредить? Что значили его слова? Все-таки тот, кто мне сообщил такую информацию, явно не знал многих фактов. Закрыв глаза, я начал экспериментировать. Через 30 минут тщательного изучения всех ранее известных мне способностей, я вынужден был признать, что открыт для меня только телекинез, и это в какой-то мере хорошо. Ну, если еще не считать, что радужная оболочка изменила цвет с карего на непонятно какой. Однако не думаю, что это проблема, ведь ее легко можно изменить обратно. Что касается замедления, похоже, это работало только на арене. Того Кузнецова Ильи попросту нет, и теперь я заново должен привыкать к такой нормальной, повседневной, размеренной жизни. Закончив со всеми делами и подождав, пока кровь перестанет капать, я направился в свою палату. Но перед этим я еще раз попробовал использовать свою единственную способность, так как хотел понять свой предел в своей реальности. Подойдя к гантелям, я сел на маты в позу лотоса. «Так, Илья», — мысленно обратился я к себе, не открывая глаз и тщательно воспроизводя в голове картину, которую только что видел перед глазами. «Ты делал это не один десяток раз». Закончив воспроизводить, я мысленно потянулся к небольшой гантельке. Весом она была не более 2 кг и идеально подходила для эксперимента. Настроившись, мысленным захватом взял ее и попытался поднять. Я тут же ощутил сильное давление, но все-таки справился с этой задачей и, приоткрыв правый глаз, увидел свой результат, после чего мысленно выругался. Гантель находилась в воздухе, будто у нее не было веса или в этой точке просто отсутствовала гравитация. Уже не закрывая глаз, опустил ее и взял гантель потяжелее. Та тоже поднялась в воздух и даже начала крутиться в такт моим желаниям. Однако тут мне потребовалось куда больше сил, и я почувствовал некую усталость в своих действиях. Перенапрягать организм до такой степени я больше не хотел, и так было уже слишком много стресса за один день. Мысленным усилием вернул гантели на место и глубоко вдохнул, прогоняя слабую головную боль, после чего встал и направился к лифту. Без особых проблем добравшись до своей палаты, я уселся на кровати и тупо смотрел в потолок, обдумывая все произошедшее, а подумать было над чем. Например, о таинственном госте, проявившемся на арене, и что-то мне подсказывало, не являвшимся плодом моего воображения. Что касается моей способности, то она достаточно слабая. Однако я уже знаю, что мне необходимо сделать для ее роста, но вопрос в другом: нужно ли оно мне? В какой-то степени нужно, но могут возникнуть вопросы. А, пусть. Однако в данный момент времени лучше никому не знать, что у меня есть такой вот козырь в рукаве, и потихоньку развивать ее. Может, раньше я бы и струсил, но точно не сейчас. Если есть преимущество перед другими, нужно его использовать вовсю. Ладно, что-то я сильно отвлекся. И вообще, то, что я себя в данный момент накручиваю, ничем мне не поможет. Первоначально, планы на завтра, если я правильно помню. Хотя нет, не помню. Слегка приподнявшись с кровати, по привычке хотел достать коммуникатор из кармана силой мысли, но осекся и извлек его при помощи рук. Вбив в поисковую строку карту собственного города, начал изучать все окрестности, вспоминая, где что находится. Это было очень познавательно, как по мне. Ох ты! Проследив взглядом по карте, я понял, что могу, хоть и с большим крюком, проехать мимо моего университета. Надеюсь, Долин не будет против. Немного задумавшись над этим, просто пожал плечами, согласившись с собственными мыслями, после чего погрузился во всемирную сеть. Зачем? Чтобы вспомнить все, что забыл, да и узнать, наконец, что произошло нового. Стоило мне ввести в поисковую строку новости, как коммуникатор тут же выдал фотографию катастрофы, а ниже шла статья. «Уважаемые жители планеты Земля, мы ни в коем случае не советуем вам приближаться к этому упавшему крейсеру, и если на вашем участке вы нашли странный металлический предмет, убедительно просим позвонить по указанному номеру. Это очень важно. Власти пока не афишируют данные, но до нас дошли слухи, что такие объекты излучают радиацию или нечто похожее». Прервавшись и внимательно присмотревшись, я узнал, что на заднем плане часть обломка того самого крейсера, который, судя по всему, упал на планету, минуя защитные экраны. Повезло хоть, что упал на какой-то остров, и жертв среди жителей удалось избежать. По крайней мере, именно так писали в новостях, однако это все может быть ложью. По своему опыту могу сказать одно: миры не слишком отличаются друг от друга, но явно не мой. Содружество – это луч надежды для всех миров. В течение часа я продолжал изучать все, что произошло за последние несколько дней, да и раньше тоже, ведь кое-что я успел и подзабыть. После чего со спокойной душой лег спать. Кузнецов Илья, раздался вежливый женский голос, который прорвался сквозь сон и хорошенько врезал по мозгам. Медленно я начал приходить в себя, вырываясь из неохотно отпускающего меня царства Морфея. Раскрыв глаза, я проморгался и со слабым удивлением уставился на девушку, которая, слегка склонив голову на бок, наблюдала за мной, изучая. Это явно была не прежняя медсестра, которую я видел при своем пробуждении в первый раз. «Да, это я, а вы, кто?» Слегка запинаясь, промямлил я и по привычке проверил помещение на наличие незваных гостей. «Ой, что это со мной сегодня, Мера? Меня назначили вам вместо доктора Долена», — девушка улыбнулась, да так добродушно, что на душе стало тепло, вот только чуйка укоризненно цокнула языком. Я кивнул и, встав с кровати, спрыгнул на пол. Нога немного отдалась болью, да и рука не очень хорошо слушалась, но пока было терпимо. Краем глаза я заметил, как девушка слегка, практически незаметно, поморщилась. «Не очень хочется возиться со мной, верно, «Нет, что вы, мне просто кажется, что это дико больно. Прошло еще не очень много времени и ткани не до конца прижились. Скажите, как вы себя чувствуете? Может, отменим вашу поездку еще на пару дней?» Мере очень не хотелось здесь задерживаться, но нужно соответствовать заботливой и доброй медсестре. «Спасибо за заботу, но чувствую я себя нормально, разве что рука и нога немного барахлят. Плохо, что потерял их при взрыве, но хотя бы выжил. К счастью, моих мыслей она читать не умеет». От этих слов лицо Меры слегка помрачнело, но лишь на краткий миг. «Сейчас 8:00, жду вас снаружи, и приведите себя в порядок». Я кивнул и, дождавшись, когда Мера покинет мою палату, начал приводить себя в порядок, потому что перед тем, как лечь спать, я вновь надел на себя больничное одеяние. Теперь же настал момент от него избавиться. Застегнув молнию на легкой куртке и проверив кожаные перчатки, сжал пальцы на правой руке, затем разжал. Улыбнувшись, покинул свою палату и увидел Меру, которая что-то читала в планшете. Стараясь не издавать лишних звуков, я тихо подошел к ней. «Я готов». Девушка от неожиданности подпрыгнула и выронила планшет. Я не знаю как, но моя реакция сработала и в этом мире. Краткий миг и планшет в моей новой руке, а я даже не раздавил его. «Достижение. Ачивку ловкие пальцы дайте». Вроде даже начал ощущать легкое сопротивление. Неужели Долин был прав? «Ой, вы меня напугали», — Мера слегка улыбнулась. «Реакция у него есть, его бы к нам». «Да, жаль, что это его последние дни, или даже часы. Простите, я виноват, держите», — не глядя в содержимое планшета, передал его девушке. Заметив небольшой чемоданчик, решил все же уточнить. «Может, утолите мое любопытство, что это?» Кивком головы указал на чемоданчик. «Это комплект для оказания первой помощи. Ваш случай уникальный, и мы очень рискуем, выпуская вас из палаты». Я кивнул, и мы двинулись к выходу из больницы. Уже перед самым выходом нас остановили двое военных в тяжелых экзах. Вот тут-то я и заподозрил что-то неладное. «Стойте, выход заблокирован». Не успел солдат произнести данный приказ, как из-за спины появился доктор Рик, и вид у того был встревоженный и не очень хороший. Круги под глазами, одежда слегка помятая, будто он провел всю ночь без сна. «Мера, что вы себе позволяете? Почему выводите пациента?» Рик был зол, даже очень зол, а судя по расширившимся глазам других сотрудников, бывал он в таком состоянии нечасто. «Но, доктор Рик, у меня есть разрешение. Вот, вы мне сами вчера дали доступ, чтобы я сопровождала пациента Кузнецова Илью». Мера раскрыла небольшую сумочку и достала электронный ключ. Я наблюдал это с каким-то непониманием во взгляде и сомнением. Интуиция начала шептать, что что-то тут не так, а я привык доверять своей интуиции. Арик взял карту и вставил ее в свой планшет. Краем глаза подметил, что солдаты немного нервничают и даже положили пальцы на пусковые крючки. Хоть их лиц я не видел в этих консервных банках, но жесты явно об этом говорили. После минутного ожидания Арик кивнул и с сомнением во взгляде передал пропуск обратно Мере. «Я не помню, чтобы выдавал вам разрешение на сопровождение, но, похоже, просто заработался. Но так случилось, что одних вас я отпустить не могу». Взгляд доктора упал на ближайшего солдата. «Вызови своего командира к главному входу». Военный слегка заметно кивнул и выполнил просьбу. Или все же приказ. Я заметил, что Мера нервно сглотнула, но явно хотела это скрыть, а моя интуиция стала нервничать еще сильнее. Через 15 минут к главному входу явился этот самый капитан. Внешне он отличался от остальных солдат, то есть, отличался его бронекостюм. Если у всех солдат он был выкрашен в серебряный, то у этого капитана был темно-красный цвет. У Меры слегка затряслись руки. Стоило капитану попасть в ее поле зрения. Да что тут происходит? Арик отошел от нас и стал о чем-то разговаривать с капитаном. Как бы я ни напрягал свои уши, услышать что-либо все равно не смог. Через пару минут их разговор закончился. Капитан подошел к нам вместе с доктором и, посмотрев на нас по очереди, сместил взгляд на солдата. Я понял это по движению его головы. 428 и краткое. Вы направляетесь с этой парочкой и следите, чтобы с ними ничего не случилось. Отвечаете головой. Вам все ясно? Обернувшись, увидел, как тот военный выпрямился по струнке, но, к счастью, убрал палец с крючка. Так точно. Кивнув нам, капитан развернулся и направился обратно, а к нам вновь подошел доктор. Послушайте, я хоть и дал вам добро покинуть больницу, но ненадолго, и прошу вернуться к концу дня. Нам нужно провести еще пару обследований. Хорошо, доктор Арик, я не думаю, что это займет много времени. Но смогу ли я завтра вновь покинуть здание? Для начала посмотрим, как пройдет этот день и что покажет обследование. Еще немного поговорив со мной, а заодно выдав Мере задание следить за мной и не отставать ни на шаг, мы втроем покинули больницу, и сразу после того, как дверь за моей спиной закрылась, моя интуиция стала успокаиваться. И что это сейчас было? Так, спокойно, просто не нужно сейчас об этом задумываться. Куда вы хотите отправиться для начала? Спросила меня Мера, достав из сумки планшет и начала быстро набирать на нем текст. Хочу заметить, что чемоданчик, или точнее кейс, она сразу передала солдату. Однако я не сильно изумился тому, что он молча взял его, а оружие спрятал за спину, где оно надежно закрепилось. Для начала я бы хотел заехать в банкомат и снять немного наличных, потом в универ и домой. Мера немного поморщилась, а на экране планшета появилась карта. Довольно большой крюк. Я так понимаю, адрес проживания у вас тот же, верно? Но где я могу снять наличные? Прямо за углом есть банкомат. Это уже вмешался военный. Мера недовольно покосилась на него, но быстро взяла себя в руки. «Да, точно, вы можете снять наличные там». Я кивнул и, больше не говоря ни слова, направился туда. Хотел было по привычке воспользоваться часами, но вовремя осекся и приложил запястье. Вот что значит чипирование. Экран мигнул и показал сумму, которая у меня была. Челюсть медленно поползла вниз. Звуковой сигнал позади от аэромобиля заставил меня прийти в себя. «Вы слишком сильно волнуетесь, все хорошо?» «Да, просто довольно большая сумма, не ожидал». «А, это компенсация, я думала, вы знаете». «Увы, не знал, но это к лучшему». Ухмыльнувшись, снял 10 тысяч битов из 50. «Очень даже интересно, ведь на моем счету было всего 1500 битов, не больше. Хорошо хоть что компенсацию выделили». Сразу после того, как в моих карманах вновь появилась наличность, вся наша боевая троица во главе с космодесантником направилась к следующей цели. Кстати, именно им этот военный и являлся, вот только броня, судя по виду, не очень толстая, да и наверняка есть в этом костюме энергетический блок или что-то подобное. Стоит отметить, что никто от нашей странной компании не шарахался в сторону, но оно и не удивительно. Такие вот защитные костюмы и солдаты далеко не редкость, и часть из них следит за порядком. Зайдя в винный отдел магазина, взял самое дорогое вино, которое только было, и обошлось оно мне в 9800 битов. Да, были деньги и нет денег. Я печально вздохнул. Илья, я бы вам не рекомендовала выпивать, это может плохо отразиться на здоровье. Я перевел непонимающий взгляд на Меру. Это не для меня, я кое-кому задолжал. И давайте уже перейдем на ты. Девушка непонимающе похлопала своими черными, как сам космос, глазами, но потом улыбнулась. Хорошо. Так могу ли я узнать, кому вино? Ваше. Ой, твоей девушке? Нет, преподавателю. Когда-то дал обещание, и вот, наконец, смогу его сдержать. Мера лишь пожала плечами и вновь погрузилась в свои записи. Солдат же казался роботом. Он даже не смотрел ни в какую сторону, только в мою. Расплатившись за покупку, мы сели в транспорт и понеслись на гравиподушках к универу. Вот только пробки-то никто не отменял. В итоге добрались до универа только к 11 утра. Некоторые студенты оборачивались, стоило им заметить космодесантика. Ну да, нас забирали на экзамен совсем другие, не такие». Глубоко вздохнув, я повернулся к своим сопровождающим. «Простите, но не могли бы вы остаться здесь? Я бы хотел в одиночку прогуляться по заведению». «Нет», — тут же вмешался солдат. «У нас приказ, мы не можем оставить вас ни на минуту». Я раскрыл, было, рот, но тут вмешалась мера. «Уважаемый 428 и краткое, давайте дадим ему немного побыть одному. Из этого заведения он никуда не денется». Мило улыбнувшись, мера показала планшет, на котором отчетливо была видна красная точка. «Быть может, она надеялась, что я этого не увижу, но я увидел. Значит, ты меня пометила? Ну-ну, хотя что-то подобное я и ожидал». «Хорошо, доктор Илья Кузнецов, вам дается 30 минут, после мы зайдем за вами». Коридоры были, как всегда, прекрасными. Вот только вечно ворчливый охранник не хотел меня пропускать, но у него просто не было выбора. К тому же он заглянул в пакет и довольно хмыкнул. Увы, но такая процедура обязательна. Поднявшись на лифте на нужный мне этаж, я направился в нужный мне кабинет. Кабинет истории. Сколько раз знания, полученные в этом кабинете, меня выручали, я не знаю. Даже сосчитать не получится. И за это я благодарен своему учителю. Остановившись перед закрытой дверью кабинета, прислушался. Стояла тишина. Вроде пара не идет, ну или все уснули, как это часто бывало на его лекциях. Хе-хе. Постучавшись, я нажал кнопку, и дверь тихо скрылась в стене. Зайдя в кабинет, тут же увидел преподавателя. Он стоял у доски и писал тему урока самым обычным мелом. Эх, ну вот он тот самый человек, которому я обязан жизнью. «Здравствуйте», — сказал я, подходя к столу преподавателя. «Да-да, вы что-то хотели, уважаемый студент?» — спросил преподаватель, при этом не оборачиваясь и не отвлекаясь от своего занятия. Выглядел он довольно хорошо для человека своих лет, а ведь ему было почти 90, вот только непонятно, была ли у него седина, ведь все его волосы были белыми. Ростом он был примерно 180-185 см в стареньком костюме коричневого цвета и с бабочкой на шее. «Хотел сказать спасибо за знания, которые вы нам дали, и кое-что принес». Вот, поставив пакет на стол, я стал ждать хоть какой-нибудь реакции, но ее не последовало. Мне даже показалось, что он и вовсе забыл про меня, что было неудивительно. У него такое частенько бывало. Развернувшись, я пошел к выходу. Слова сказаны, дело сделано. «Вижу, тебе пригодился мой подарок, Илья, рад, что ты уцелел». Я остановился как вкопанный. В моей голове будто что-то щелкнуло, но ударилось о невидимый барьер. Медленно повернувшись, я по-новому взглянул на своего учителя. Тот, перестав писать, положил мел и, развернувшись, с улыбкой уставился на меня, при этом он поправил свои очки. «Вы-вы-вы-вы-вы», протянул я, не веря своим глазам и глотая воздух, как рыба, выброшенная на сушу, а учитель только довольно улыбнулся. «Да, Илья, я тот, кто дал тебе эти часы, и хочу сказать тебе спасибо за то, что помог. К сожалению, это мое не настоящее тело, а лишь частичка разума». Я сглотнул и затравленно посмотрел по сторонам, ища того, кто может нам помешать. Опыт был и не раз, когда я пытался получить ответы, кто-то обязательно вмешивался. «Мы одни», — продолжил учитель, — «спасибо за подарок, конечно, я благодарен и приму его, но у нас мало времени. Я вернусь в свою реальность сразу после нашего разговора. Я давно это планировал, но, увы, было задание. Я скажу тебе то, что нужно знать, после этого уйду. Для начала запомни, ничего не происходит просто так, у всего есть цель. То место, где ты был, не выдумка, это было реально. По поводу этих часов, пусть это будет твоей наградой за все труды и трудности. В этом мире они не так эффективны, но тебе помогут. И еще, последнее, и самое главное, Илья, что-то тут происходит. Я не знаю что, но ничего хорошего, и это скоро произойдет, будь готов к этому.